Я что, за одну ночь его выучил? Да нет, конечно. Единственный Глазгин заприщурился. Там просто в учебнике эти фразы были, я специально их использовал. Так-то всего четверть словаря заучили. Как будет машина по-османски? Араба, ответил я. Правильно. Еще несколько дней, и все будет хорошо. Вот это новость с утра пораньше. Я широко улыбнулся и залез в ванну. У ребят там прогресс нормальный? Спросил я, подставляя лицо прохладным струям душа. Да, они выполняют установку, таскают с собой ха-ха-магнитофон, а я им езжу по ушам. Что-нибудь интересное произошло, пока я спал. Я ждал появления Акай, но за нее снова ответил Гинза. Наша лисичка все еще отдыхает, пока я за нее, сообщил он. Вроде все нормально, но есть куча непрочитанных сообщений. Я имею в виду сообщений по рации, от Парамонова и от Ольги. Думаю, тебе стоит начать с них. Понял. Еще наши готовят очередную операцию с манками, а за ночь выбили 2 семени. А во. Впрочем, с семенами всегда так, то пусто, то густо. Что до операции с манками, то сегодня значимый момент нашего развития. Выманим монстров, зачистим кристаллы еще на пару километров и временно приостановим продвижение в центр. Немного расширим область по краям Воронежа и на недельку все силы бросим на то, ради чего все это затевалось. Обыск развалин и поиск давно утерянных артефактов. Пора извлекать прибыль. О, еще интересный момент вспомнил, снова заговорил Гинза. Там этот вчерашний староста из Алферова убедил таки своих, и они уже полным составом переехали. Пока осели в новом районе, но уже бьют копытом и рвутся строить новую деревню. Кстати, после твоего вчерашнего выступления другие тоже зашевелились. Котя этим активно занимается. Отлично. Мне не терпелось узнать результаты вчерашней атаки, поэтому утренние процедуры я закончил очень быстро. Переоделся, схватил на кухне несколько пирожков с мясом и влетел на третий этаж в радиорубку. Сообщение от Парамонова, протянул мне листок радист. Ага, если отбросить официальный стиль и излишний пафос, то получается, что император не пожадничал и выделил на оборону достаточно большое войско. В нескольких деревнях шла ловля на живца, а также было несколько мобильных резервов, которые выдвигались в сторону уже идущих столкновений. Также по отсчету получалось, что достаточно много вражеских кланов удалось отпугнуть, просто показываясь в их поле зрения. Впрочем, удивительного в этом ничего нет, бандиты наверняка были на связи, и информация о столкновениях быстро распространилась. Нафига рисковать, если можно прийти в другой раз. Итого, 20 защищенных деревень, рядом с которыми видели врагов. Правда, Парамонов не стал сообщать, сколько деревень не смогли защитить, но это я узнаю сам. Что ж, думаю, универсал не очень доволен. Что еще? Обратился я к радисту. Сообщение от Ольги. Он протянул мне следующий листок. Так, что тут у нас? Пока это не сообщение о моем запросе по лояльности кланов, тут новости общего порядка. Универсал в бешенстве, что уже радует, и он приказал изменить структуру атак. Вернее, со слов девушек получалось, что он вообще их отменил и разрешил действовать только на свой страх и риск и объединенными силами. При этом рекомендовал двигаться не с юга вглубь, а с востока и запада, то есть там, где нашествия бандитов не ждут. Неприятно, если учесть, что на западе находится деревня Лосева и другие мои вплоть до Щевелевки. Пу-пу-пу, об этом нужно подумать. Впрочем, от Савина это совсем близко, и, может, будет достаточно растяжки защищено Акуловым. Что тут еще? В Трою возвращаются лишь те кланы, что сумели захватить пленников, остальные остались в лесах на границе, а часть на связь не выходит и, возможно, не выйдет, решив, что им и без стычек с Нижегородской армией неплохо жилось. Вроде хорошая новость, но дальше шла приписка, что в то время, как некоторые бандиты дезертируют, другие, услышав о происходящем тут, наоборот, приходят в Трою и приносят универсалу присягу. В итоге, несмотря на удачную операцию, численность противника не сильно меньше изначальных 50 тысяч. Хреновенько. ХМ, а вот это интересно. В конце Ольга сообщала и попросила радиста сакцентировать на этом внимание, что изменение планов универсала связано с масштабной операцией, планируемой через 3 дня. Пожалуй, все-таки нужно лично пообщаться с Парамоновым. Я уселся в кресло и выбрал нужную частоту. «Приветствую, ваше сиятельство», — усталым голосом отозвался посланник императора. «Вы получили мое сообщение?» «Да, получил. И у меня тоже есть новости. Внимательно слушаю. Я быстро сообщил главное из послания девочек. Понял, выдохнул Эдуард Иннокентьевич, но больше ничего не добавил. Мне кажется, что действия универсала идут в координации с пермяками, и я допускаю атаку, в том числе на Липецк или Тамбов. Мы ее тоже допускаем, Дмитрий Николаевич, после паузы проговорил посланник императора. Но, к сожалению, вынуждены отозвать наши войска на север, так что дальше сами. Сам защищать юг Нижегородской империи, удивленно спросил я. Простите, может, я не так выразился. Разумеется, гарнизоны в крупных городах останутся, но, кроме этого, мы ничем не сможем вам больше помочь. Даже бомбами, а, совсем забыл про них. Машины выехали еще вчера вечером. Скорее всего, груз уже подъезжает к Усмане и скоро будет у вас. Я очень надеюсь, что вы сможете распорядиться им с максимальной эффективностью. Чрезвычайно важно помешать планам универсала. Я не могу вам всего сказать, но думаю, что расстановку сил вы и сами понимаете. Я понимал, что в Липецке, что в Тамбове только центральные зоны огорожены стенами, но города уже давным-давно разрослись за их пределы, и что-то противопоставить 50-тысячной армии можно, только привлекая серьезные силы с севера. А там, видимо, ждут атаки пермяков и прислать никого не смогут. Как ни крути, а именно севернее реки располагаются основные производства и живет львиная доля населения Нижегородской империи. К большому сожалению южан, император приоритеты расставил правильно. «Я сделаю все, что в моих силах», – после короткого раздумья произнес я. «Но даже если прямо сейчас начну в мегафон кричать, что универсалы и его прихвостни уроды, если у них есть приказ пермяков, на Савина они не бросятся. Мы это понимаем, Дмитрий Николаевич. Просто просьба, сделайте все, что сможете». «Хорошо, понял вас. Конец связи. Итак, что у нас получается? Похоже, через 3 дня будет массированная атака и, скорее всего, минимум с 2 направлений. С севера нападут пермяки, а с юга куда-то пойдут люди универсала. Разумеется, меня больше интересует второе. Что я могу сделать? Понятно, в первую очередь защитить юго-запад, Лосеву и остальные деревни. Это святое. Даже те, кто еще не переместился в Савино, находится под моей защитой и рано или поздно будут здесь. Ну и второе, это бомбардировка. Судя по тону Парамонова, взрывчатки они выделили достаточно, а если что, добавим свою. Понятное дело, что летать днем над Троей затея тухлая, Гинза будет слишком тяжело нас скрывать, поэтому полетим ночью. Как раз точно вернутся все те бандиты, что удачно сходили в нападение, и будет больше жертв. Пожалуй, это пока все, что касается противостояния с универсалом на текущий момент. Ладно, война войной, а у нас есть и другие задачи. Вчера в Савино я неплохо потрудился, но минимум столько же нужно сделать еще, чтобы потом неделю об этом не думать. Но приоритет, конечно, Воронеж. Больших монстров я перебил. Если гиппа или еще какая-нибудь злобная тварь не подошла близко, выманивание остальных пройдет без эксцессов. Даже с землеройками мы уже знаем, как справляться. Я спустился на первый этаж, прихватил еще пару пирожков и выскочил из усадьбы. А во, а эта громадина, возведенная над подвалом с кристаллами, уже готова. Теперь стук раздается изнутри, а у дверей громоздится куча разобранной мебели. Отлично. Если не найдется других дел, надо будет зайти посмотреть, что там у нас получилось. О, черт, забыл. Семена же еще выбили. Надо забрать их и пристроить. Только вот чего сажать-то, точнее, первый понятно. Я тут давеча наплел, что у нас есть все стихийные кристаллы, но водного-то еще нет. Хотя место под него давно зарезервировано, и даже белые кристаллы уже высажены. С ростом населения потребность в воде все увеличивается, и водонапорная башня уже едва справляется. А что со вторым? Ладно, пока монстров будем бить, как раз подумаю. Маленькая доска ждала меня в специальном хранилище рядом с усадьбой. Я вскочил на нее и помчался в сторону дороги жизни. Эта засада ничем не отличалась от предыдущей. Снова главный манок на границе кристаллов и 2 чуть сзади по сторонам, а наши войска и артиллерия на крышах и в окнах домов. Ближайший гиппа в 4 километрах, подсказал гвардеец, следящий за пип-боем. В радиусе действия пип-боя появился еще один и еще один попрыгун, но они еще дальше. В зоне покрытия МА-2 только альты, 2 экскаватора и Горыныч. «Приступаем», — кивнул я и пошел к ББ-2, на котором уже сидела Мила Виктория. «Доброе утро!» — раздался из-под капюшона измененный голос девушки. «Доброе!» — отозвался я, садясь в кресло. «У меня дежавю. Чего?» «Это ощущение, когда кажется, что видишь что-то, что уже видел раньше. У меня такое каждый день», — рассмеялась Мила. «Тебе что, не нравится такое чувство? Это же стабильность». «Да, стабильность – это хорошо». Доска взлетела, а уже через минуту мы зависли над манком. Команда на старт должна была вот-вот прозвучать, но тут, Дмитрий Николаевич, странным голосом проговорил Влад. «Там в Лос-Сантос гости пожаловали. Вас хотят. Что за гости?» «Посланники из Перми». «Вот как», – пробормотал я и задумался. «Похоже, мое сообщение дошло, куда нужно. И по-хорошему надо прямо сейчас все бросать и лететь на переговоры. С другой стороны, час-другой погоды не сделает, да и давно известно, что чем дольше посетитель тебя ждет, тем в более низкую позицию становится». «Понял тебя», — проговорил я в рацию. «Начинаем операцию». «Есть», — отозвался Влад, и через несколько секунд врубились дальние манки. Зачистка прошла в штатном режиме. Бассейны снова наполнились телами дымящихся монстров. Ими же было покрыто и все остальное пространство. Мила снова использовала ямы, а я привычную комбинацию из водного тумана и молний. И больше всего порадовало то, что боеприпасов мы почти не потратили. Из сильных противников так никто и не появился, а с альтами, метателями и Горынычем мы уже знали, как воевать. «Ты все поняла?» Я повернулся к девушке, когда убедился, что операция окончательно завершена. «Продвигайтесь еще на 2 километра». А дальше начинайте идти назад и расширять зону. Задача – очистить сектор. А что мне потом делать, когда кристаллы кончатся? Пока остальные будут выносить добычу, вы начинаете двигаться к старому осколу. Там кристаллов не так много, и отряд нужен только для того, чтобы ты была в безопасности. «Волнуешься за меня?» – ухмыльнулась Мила и чуть приоткрыла полы балахона. «Мы так и не поиграли с моим новым телом. Я уже и старое забыл, как выглядит», – ухмыльнулся я. «Думаю, сегодня я смогу прийти ночевать. Не уверен, что я смогу». «Понятно». Мы сели на дом, на котором находился штаб. Мила слезла, а ко мне подошел Влад. «Вот», — гвардеец протянул 2 семени.